умолк, стараясь сообразить, принесет ли гроза, которая сейчас накроет Иерусалим, какое-либо изменение в судьбе несчастного Иешуа. И тут же, глядя на нити огня, раскраивающие тучу, стал просить, чтобы молния ударила в столб Иешуа. В раскаянии, глядя в чистое небо, которое еще не пожрала туча, и где стервятники ложились на крыло, чтобы уходить от грозы, Леви подумал, что безумно поспешил со своими проклятиями. Теперь Бог не послушает его. Обратив свой взор к подножию холма, Леви приковался к тому месту, где стоял рассыпавшийся кавалерийский полк, и увидел, что там произошли значительные изменения. С высоты Левию удалось хорошо рассмотреть, как солдаты суетились, выдергивая пики из земли, как набрасывали на себя плащи, как коноводы бежали к дороге рысцой, ведя на поводу вороных лошадей. Полк снимался, это было ясно. Левий, защищаясь от бьющей в лицо пыли рукой, отплевываясь, старался сообразить, что бы это значило, что кавалерия собирается уходить. Он перевел взгляд повыше и разглядел фигурку в багряной военной хламиде, поднимающейся к площадке казни. И тут от предчувствия радостного конца похолодело сердце бывшего сборщика. Поднимавшийся на гору в пятом часу страданий разбойников был командир когорты, прискакавший из Иерусалима в сопровождении ординарца. Цепь солдат по мановению красобоя разомкнулась, и кентурион отдал честь трибуну. Тот, отведя красобоя в сторону, что-то прошептал ему. Кентурион вторично отдал честь и двинулся к группе палачей, сидящих на камнях у подножья столбов. Трибун же направил свои шаги к тому, кто сидел на трехногом табурете, и сидящий вежливо поднялся навстречу трибуну. И ему что-то негромко сказал трибун, и оба они пошли к столбам. К ним присоединился и начальник храмовой стражи. Красобой, брезгливо покосившись на грязные тряпки, бывшие недавно одеждой преступников, от которой отказались палачи, отозвал двух из них и приказал: «За мной!» С ближайшего столба доносилась хриплая бессмысленная песенка. Повешенный на нем Гестас к концу третьего часа казни сошел с ума от мух и солнца и теперь тихо пел что-то про виноград. Но головою, покрытой челмой, изредка все-таки покачивал, и тогда мухи вяло поднимались с его лица и возвращались на него опять. Дисмос на втором столбе страдал более двух других, потому что его не одолевало забытье, и он качал головой часто и мерно, то вправо, то влево, чтобы ухом ударять по плечу. Счастливее двух других был Иешуа. В первый же час его стали поражать обмороки, а затем он впал в забытье, повесив голову в размотавшейся челме. Мухи и слепни поэтому совершенно облепили его, так что лицо его исчезло под черной шевелящейся массой. В паху и на животе и под мышками сидели жирные слепни и сосали желтое обнаженное тело. Повинуясь жестам человека в капюшоне, один из палачей взял копье, а другой поднес к столбу ведро и губку. Первый из палачей поднял копье и постучал им сперва по одной, потом по другой руке Иешуа, вытянутым и привязанным веревками к поперечной перекладине столба. Тело с выпятившимися ребрами вздрогнуло. Палач провел концом копья по животу, тогда Иешуа поднял голову, и мухи с гудением снялись, и открылось лицо повешенного, распухшее от укусов, с заплывшими глазами неузнаваемое лицо. Разлепив веки, Ганоцри глянул вниз. Глаза его обычно ясные, теперь были мутноваты. «Ганоцри», — сказал палач. Ганоцри шевельнул вспухшими губами и отозвался хриплым разбойничьим голосом. «Что тебе надо? Зачем подошел ко мне?» «Пей», — сказал палач, и пропитанная водой губка на конце копья поднялась к губам Иешуа. Радость сверкнула у того в глазах, он прильнул к губке и с жадностью начал впитывать влагу. С соседнего столба донесся голос Дисмоса. «Несправедливость! Я такой же разбойник, как и он!» Дисмос напрягся, но шевельнуться не смог. Руки его в трех местах на перекладине держали веревочные кольца. Он втянул живот, ногтями вцепился в концы перекладин, голову держал повернутой к столбу Иешуа, злоба пылала в глазах Дисмоса. Пыльная туча накрыла площадку, сильно потемнело.